1 мая прибыла в Пхеньян делегация Общества корейских медиков в Японии во главе с его председателем Кан Кёнгпу. Она примет участие в 19-й Пхеньянской научной конференции корейских медиков страны из-за границы.